Глава 107. Повелитель игрушек. И хорошо Мише шагалось, просто прелестно. Ведь теперь он был свободен от порученных обязанностей, теперь он маршировал к подвигу по абсолютно самостоятельному решению. «Конечно, патрончиков у меня в обрез», – размышлял он между подскоками среди камней. «Но, может быть, мне просто повезет? Ведь никто там, у ворот, не ожидает моего прибытия». Он даже размечтался. Включилось в мозгу приученное к компьютерной графике воображение. Оступил, спрятался в тень рационалистический опыт жизни, приобретенный в саваннах и джунглях Африки. Куда ему было тягаться с верховным повелителем микророботов, сумевшим покорить нутро нехоженных человека подземелий? Куда ему было сладить с победителем гусеничных новинок, попытавшихся обрезать Мише крылья? Вообще-то, оно вроде бы и получилось, но ведь сам электронный гость поплатился как следует. И вполне может статься, стратеги прыща напали на титуляра себе на беду. Вот будь все как задумано, где бы он сейчас находился? Летел бы по небу, опасаясь зенитных пулеметов, а то и просто плазмобоев, берущих его на мушку. А теперь он сам переходит в нападение, вводит в дело совершенно неожиданный фактор. Миша даже начал грезить наяву. Может, на расторможение сознания сказывалась какая-нибудь горная недостача кислорода? Конечно, здесь никакой Тельбрус, но все же никак не уровень моря. Тем более несколько часов назад он возносился еще выше. Гитуляр представил, как, пользуясь своей маскировочной одеждой, умудряется приблизиться к врагам практически вплотную, как подползает почти к самым воротам, к нависающему скальному козырьку, как амеры подогнали к самому входу танк Абрас М3 и дожидаются, когда ни о чем не подозревающие пульсарцы откупорят ворота изнутри, и как он, Миша, в самый решающий момент аккуратно целится и простреливает голову высунувшимся из люка и раздающему команды старшему офицеру. И как всех вокруг охватывает паника. Конечно, то место, где он прячется, лупцует, чем придется, даже 140-мм Абрамса прямой наводкой. И понятно, что самого Мишу рвет в клочья вместе с мимикрирующим тряпьем. Получалось даже представить, как ни черта не разумеющая аппаратура постройки цветностика чучика все еще работает, все еще маскирует его тело под цвет местности. А местность эта, все ближние камни и проростки бурой изначальной травы, вообще все вокруг, в брызгах венозной и артериальной крови. И вот бестолковый микрочип одежды подкрашивает ее багряным, ибо теперь тут в округе такой фон. Но самое главное, конечно, не эта лирика. Самое главное, что пока танковая гладкоствольная махина палит куда-то вверх, под углом градусов 80, из ворот успевают выскочить свои. Что им стоит расправиться с отвернувшим оружие в сторону Абрамсом? А может даже, там будет совсем не танк. Вдруг там окажется самоходное орудие калибра эдак 155, и тогда, допустим, удастся подобраться к нему и в момент перегрузки боезарядов с зарядкой гусеничной машины-близнеца. Интересно, взорвется ли снаряд от попадания пистолетного патрона? Очень и очень маловероятно. Однако, если... В этот миг, совершенно отвлекшись от реальности, Миша Гитуляр споткнулся и грохнулся на камни. Сработавшие в соответствии с инстинктом руки успели амортизировать, но он все равно больно ушиб и грудь, и голову, да еще выронил пистолет, повредил правую кисть и, похоже, растянул сухожилие на ноге. Стало больно сразу в нескольких местах. «Черт возьми!» – сказал пульсаровский компьютерщик, трогая явно покорябанный лоб. «Так недолго и убиться!» «И что обидно, за просто так, без всяких взорванных или лишившихся экипажа самоходок!» Он был невыносимо зол на себя. «Идиот безмозглый! Нашел время для мечтаний!» «Наши сейчас уже, наверное, сделали все тип-топ и вот-вот появятся снаружи!» А я тут пою песенки, прохлаждаюсь. Он осторожно тронул ногу, с ужасом ожидая нащупать перелом. Слава богу, все в норме. Потер ноющую от удара грудную клетку. Слизнул с тыльной стороны ладони капающую кровь. Еще раз назвал себя идиотом и оглянулся, разыскивая берету. Нашел. Подумал о везении, о том, что она могла выстрелить, ведь предохранитель снят. Не хватало еще сообщить о своем приближении всей округе, дабы против него заблаговременно задействовали какой-нибудь мобильный миномет. «Хватит!» – сказал он вслух, приструнивая снова пустившееся вскачь воображение. Он хмуро поставил пистолет на предохранитель. Еще раз почесал лоб. Шишка посередине уже набухла, как слива. «Ни каски, ни паршивенькой гранаты, ни черта у меня нет!» Внезапно подвел он обреченный итог. «Куда? И зачем я двигаюсь?» Теперь само решение о подходе к тоннельному входу показалось ему сумасшествием. Он осмотрелся вокруг. Никого тут не было. Никто не интересовался его падением и мелким травматизмом. Никто. Он почувствовал, что вспотел, метнулся взглядом назад. Наверное, все-таки показалось. Но он все же присел. И вот в этот миг небольшого изменения ракурса снова заметил. Черт возьми, они были не очень-то далеко. Всего-то 500 метров, наверное. Он сразу забыл о шишке и о будущем синяке посреди груди. Тихонько, будто его теперешняя аккуратность могла что-то изменить, прильнул к ударившей его глыбе. Мысль опять скакнула в сторону, в тот допотопно древний ракурс видения мира предками, когда все предметы вокруг являлись живыми. «Спасибо тебе, камень, за то, что вырвал меня из грез», — поблагодарил он про себя. «Оставлю тебе на память несколько моих кровинок. Питайся». Затем он отправил эту сказочную романтику куда подальше и быстро подвел итоги. «Итак, мы по своей наивности думали, что умнее всех, что только у нас есть мимикрирующие одежонки и прочие чудеса. Оказалось, другие тоже не лыком шиты». Он снова присмотрелся приблизительно отмеченном ракурсе, снова ничего не увидел. «Может, получится сделать такое, если подняться?» «Нет, не стоило понапрасну рисковать. Что если среди них имеется снайпер? А может, и действительно есть? И ведь даже не удалось примерно разглядеть, сколько их, этих поднимающихся в гору врагов. Наверняка они его заметили. Или еще нет. Он все-таки тоже замаскирован. Но даже если не заметили... Глупость какая. Как можно было бы не заметить, когда он полетел вниз чуть ли не кувырком? Но, в общем, если не засекли, то вверх они идут не просто так, для разминки. Робот передал достаточно информации. Что они собираются делать, когда дойдут до места? Может, захватить языка? Сейчас пульсар внутри тоннеля. Проникнуть внутрь у них не получается. Почему бы не сделать попытку заарканить человека, который в курсе всех дел? Если постараться, а специалисты нужного профиля среди совершающих восхождение наверняка есть, то удастся добыть просто сверхважные сведения. И что теперь делать? Вообще-то уже примерно ясно, что можно не делать. Можно не бояться снайперов. На кой черт этот скрытый подъем, если результатом будет только труп с продырявленной головой? С определенной точки зрения это могло успокоить. Но что все-таки делать сейчас? Застрелиться? Миша посмотрел на все еще поставленный на предохранитель берету. Удобно все-таки сделали, гады. Предохранитель снимается с обеих сторон. Так, на случай применения левшой. Он снял предохранитель именно по методу левши, ибо правая рука болела так, что стрелять с нее и даже, наверное, стреляться не получалось. Правда, и не хотелось совершенно. Пожалуй, для такого действия нужна специальная длительная медитация. Сейчас не имелось времени, да и был ли он вообще способен на такой шаг. Но с другой стороны, стоит ли принимать бой? Каковы шансы? И какие могут быть шансы, если он даже не пересчитал врагов? Может, патронов не хватило бы даже без противодействия. Он вспомнил вполне беззащитного, но, как оказалось, не так уж запросто расстрелянного гусеничного робота. Скольких он успеет убить? И вообще, есть ли к тому хоть какая-то разумная предпосылка? Вдруг они вообще в панцирях? И что с того, что не из фуллеренов? Для 9 мм хватит и кевларового старья. Он представил, что бы случилось, если бы сейчас на нем был надет фуллеритовый экзоскелет производства Made in Moscovia. Как бы он... Черт возьми! Он тут тратит время на размышления, а эти, скромно прячущиеся альпинисты, без помех идут вперед. Господи, ну нельзя же вот так, запросто, погибать задарма. Надо ведь хоть что-то. Он растерянно бегал глазами по сторонам. Убежать? Затаиться, пока пойдут стороной? Атаковать их потом сблизи и в спину? Это было такое же идиотство, как и мечты о самоподрывающихся 150-миллиметровках. И тут его мечущийся взгляд замер на оставленном позади... накрытым маскировочной сетью секретнейшим антенном комплексе таинственного объекта «Прыщ».